Глава 16. «Да твою ж мать!» — невольно вырвалось у Астахова при виде простреленных колес на его старенькой Хенде. В то, что отчаянный блеф, в который его втянул Летников, останется безнаказанным, Астахов верил слабо и отчасти был готов еще и не к такому повороту событий. Но вот чтоб так не вовремя! Хотя для того, чтоб обнаружить свой автомобиль с продырявленными колесами, подходящего момента для этого не существовало в принципе. В другой раз Астахов бы обязательно задумался, кто за этим стоит, и предпринял бы необходимые меры безопасности. Но сейчас, с учетом открывшихся обстоятельств, ему было крайне важно понять, как действовать в сложившейся ситуации. На тот случай, если Летников в чем-то просчитается или Ника еще куда-то вляпается. Быстро глянув на часы, Астахов натужно вздохнул. Что ж, придется потревожить кое-кого из друзей, а заодно сократить время предстоящей поездки. Издержки профессии следователя, заставлявшие его водить дружбу с теми, кто еще недавно был по ту сторону баррикад. Через 30 минут, сидя на переднем пассажирском сиденье черного Гелендвагена, Вячеслав Астахов старался абстрагироваться от совершенно наплевательского отношения водителя-внедорожника к соблюдению скоростного режима. Впрочем, винить его не стоило, так как Астахов с самого начала четко обрисовал задачу – доставить его из Сочи в Краснодар как можно скорее. Благо, дороги в этот предрассветный час были абсолютно свободны. Позади остались телефонные звонки бывшим коллегам и напряженные поиски хоть какой-то зацепки в этой истории с Летниковым, в том числе и по закрытым базам данных. Той крохотной доли изначальной информации, которая была в распоряжении Астахова, хватило только на то, чтобы нащупать отправную точку для поисков ответов. Сложность заключалась еще и в том, что в отличие от привычной следовательской работы, на этот раз Астахов с трудом представлял, какую же информацию он ищет. И эта неопределенность дополнительно вносила напряженность в его поиски. «Ты хоть примерно представляешь, какую информацию хочешь найти?» Водитель черного внедорожника как будто прочел его мысли. «Не совсем», — досадливо поморщился Астахов. «Ну, значит, действуй по ситуации», — невозмутимо отозвался водитель, и Астахов лишь огорченно вздохнул. Не привык он полагаться на какие-то там обстоятельства. Хочешь добиться результата, учитывай все заранее. Его советчик тоже не слишком-то полагался на случай, предпочитая просчитывать все заранее. Это Астахов помнил еще с того относительно недавнего времени. Тот был фигурантом дела, едва не стоившего молодому следователю карьеры. Выжимая из мощного движка максимум возможностей, черный Гелендваген быстро и без приключений домчался до Краснодара. Ксива творила чудеса, и Астахова без лишних расспросов запустили в пыльный консерваторский архив. Всего полчаса поисков, и удача, казалось, улыбнулась ему. Да, в архиве действительно нашлась зачетка и студенческий билет Станислава Летникова. Но в личном деле была пометка о том, что студент перевелся из Ростовской консерватории за год до окончания института. На навигаторе в салоне черного Гелендвагена уже прокладывался путь из Краснодара в Ростов-на-Дону, и в одном Астахов был уверен, вопреки прогнозам навигатора, они снова доедут почти в два раза быстрее. А Ростов мог запросто поспорить с Краснодаром в том, чьи дорожные пробки круче. Но через полчаса после въезда в город черный внедорожник с трудом выискивал наиболее удобное место для парковки в окрестностях Ростовской консерватории. Блеф на грани фола удался и на этот раз. Астахова без особых расспросов допустили до консерваторского архива и даже помогли с поисками нужного личного дела. И на этот раз удача снова улыбнулась следователю. На титульном листе зачетки Летникова его фамилия была вписана поверх зачеркнутой фамилии Белов. Сфотографировав зачетку и студенческий билет, Астахов вышел из здания Ростовской консерватории, совершенно огорошенный этой новостью. Что же такого могло случиться у студента, чтобы он на четвертом курсе сначала ушел в академический отпуск, и это с практически отличной успеваемостью, а затем сменил фамилию и перевелся в другой институт? Значит, снова в Краснодар. Уныло подумал Астахов и уверенной походкой зашагал к внедорожнику. На первый взгляд могло показаться, что ростовская поездка оказалась бессмысленной. Но неожиданно появившаяся информация о смене фамилии могла привести к более интересным фактам из биографии Летникова. «Не хочешь к старому знакомому наведаться в гости?» С легким сарказмом произнес водитель внедорожника и насмешливо уставился на Астахова. «К Турчакову?» – уточнил Астахов, удивляясь тому, что такая мысль не пришла в его голову раньше. Его бывший шеф, хотя и находился сейчас на пенсии, но, возможно, мог бы многое рассказать. Или подсказать, где лучше всего продолжить поиски. «Ага», – хохотнул его собеседник и тут же совершенно серьезным тоном продолжил. «Почему бы и нет? Если все настолько серьезно, что парню пришлось фамилию менять и уезжать в другую область, то стоит спросить у твоего шефа. Конец нулевых, начало десятых. По-любому какая-то заварушка должна была происходить. А попытка не пытка». Быстро набрав в телефоне своего бывшего шефа, Астахов договорился с ним о встрече, и черный Гелендваген снова рванул в сторону Краснодара. Несмотря на поздний вечер, Иван Антонович Турчаков очень обрадовался своему бывшему подопечному. На столе в уютной дворовой беседке тут же появилось целое блюдо с горячими ароматными пирожками, испеченными его женой специально к приезду гостя. «Вот только давай, Слава, на чистоту. Не пытайся мне запудрить мозг и выкладывай сразу о причине своего визита», — с легкой хитрецой в голосе произнес Турчаков, наливая домашнее вино в стаканы. «Да вот», – поначалу замялся Астахов, но тут же взял себя в руки и выложил свой вопрос. «Дело примерно конца нулевых. Станислав Белов или Николай Белов. Понимаю, фамилии и имена не самые редкие, но все же, может, что-то припомните, связанное с ними». Иван Антонович немигающим взглядом оторопело уставился на Астахова, как будто пытался сопоставить услышанные фамилии с каким-то эпизодом из собственного прошлого. По реакции бывшего шефа Вячеслав понял, что не ошибся, и сейчас приехал точно по адресу. По крайней мере, здесь он сможет получить ту самую ниточку, которая потянет за собой и все остальное. А с чего такой интерес к делу Белова? Скрывать что-то не имело смысла, и Астахов решил, что откровенность сейчас будет более выгодной тактикой. «Да, походу, тут моя сестра встречается со Стасом Беловым, и, кажется, она влипла в неприятную историю. Вот, хочу помочь, а для начала самому бы разобраться. Так что интерес мой личный». «Стой, Белов-младший выжил, значит? Тьфу, ну и бардак повсюду, ведь его даже толком и не искали», — с привычной сварливостью отозвался Турчаков. «То есть?» — напрягся Астахов. «Что значит «не искали»?» «Так он вроде как числился пропавшим без вести. Вот этого я уже точно не знаю. Дело-то у меня как раз забрали, передали в другой отдел. А что дальше было, тут не скажу. Закрыли, правда, его очень быстро, хотя по нему работы было хоть отбавляй». «А можно по порядку?» — осторожно спросил Астахов, привычно доставая блокнот и ручку. «Порядка там не было с самого начала», — тут же отозвался Турчаков, едва скрывая досаду и раздражение, хотя с тех событий прошло 16 лет. «Николай Белов, владелец крупного бизнеса, целой группы компаний. Там и нефть, и строительство, в том числе отели тут по побережью. И в какой-то момент он отписывает весь свой бизнес совершенно непонятно откуда взявшимся личностям. Чуть позже выясняется, что в это время были похищены его дети – Стас и Лида. Парень вроде учился где-то на музыканта, а девушка только закончила школу и поступила на экономиста, кажется. Спустя несколько дней девушку нашли убитой, а вот парня так и не нашли». Словно погружаясь в невеселые воспоминания, Иван Антонович тяжело вздохнул и сощурился, как будто пытался точнее рассмотреть среди теней прошлого тех, о ком уже и память почти стерлась. «А с Николаем что стало?» «С Николаем?» – переспросил Турчаков, как будто пытался выиграть время для более точного ответа. Астахов не торопил и вполне допускал, что память может и подвести, однако его бывший шеф с удивительной точностью восстанавливал события прошлого. «Бизнес был у него очень большим. И успеть за несколько дней все отписать? Это было практически невозможно. Выходит, готовились заранее. Хотя уже в самом начале было ясно. Часть документов оформляли задним числом. Подписывали в торопях. Некоторые подписи были откровенно поддельными. Но графологическую экспертизу не назначили, хотя я и ходатайствовала об этом. Хорошо помню. Фальсификация подписей была видна невооруженным взглядом. Турчаков замолчал, стараясь припомнить некоторые детали, но после небольшой паузы снова продолжил углубляться в воспоминания. Сам Белов, кстати, был застрелен примерно через неделю после подписания. В это же время, парой дней раньше, свела счеты с жизнью его жена. «Застрелен?» – удивленно уточнил Астахов. «Да. И вот это самое интересное в этой истории, хотя с этого момента путаница становится еще больше. Мотив ясен. Белов лишился всего бизнеса в течение нескольких дней. Супруга покончила самоубийством. Дети пропали. Считай, жизнь закончена. Состояние у Белова хуже некуда. Судя по уровню алкоголя в крови, уже на вскрытии выяснилось. Накачался он тогда основательно. Вроде как летальная доза. Как вообще на ногах держался? Но вот зачем заявляться к тому, кто на первый взгляд никакого отношения к его бизнесу не имел, и пытаться его убить? Мотив-то и тут был. Но вот как доказать причастность Порецкого? Кого? Не веря своим ушам, перебил его Астахов. Алексея Порецкого, уточнил Турчаков, с удивлением глядя на своего бывшего подопечного. А с чего ты так подпрыгнул от этой фамилии? Да тут... «Моя сестра только что разорвала отношения с его сыном». Иван Антонович хохотнул так, что едва не подавился домашним вином и, качая головой, уставился на Астахова. «Ох, Слава! Ну и водевиль тут у тебя! Умеет твоя сестрица мужчин выбирать!» «Да уж!» «Ну уж, как вышло!» — попытался оправдаться Астахов, но получилось настолько комично, что он заулыбался самой ситуации. «Как вышло, так и вышло. Тем более, что про Станислава я ничего не скажу. Его так и не нашли тогда. Правда, и искали не особо долго. Дело свернули практически моментально. Вот только с тем выстрелом Белова не увязочка. Он хоть и смертельно пьян был, но целился явно в Порецкого. Да вот по роковой случайности попал в его жену, которая в последнюю секунду попыталась закрыть собой мужа. Восстанавливали события мы тогда очень муторно, и сам Порецкий не торопился помогать следствию. По одним данным, выстрелил в Белова он сам, а вот по другим его сын. «Кирилл?» — не поверил своим ушам Астахов, пытаясь представить этого холеного Порецкого-младшего в такой ситуации. «Нет, он тогда учился в Англии, в каком-то элитном заведении. Стрелял Вадим, его старший. Но, понятное дело, Алексей сразу начал выгораживать сына, и вскоре уже выяснилось, что Вадима в доме не было в это время, вроде он находился совершенно в другом месте, ну и свидетели живо нашлись, понятное дело. Плюс моментально подключились адвокаты Порецких. Вадим официально никак не фигурировал в этом деле. То есть, после того, как Белов отписал свой бизнес и потерял семью, он приходит к Порецким, стреляет в Алексея, случайно попадает в его супругу. Его фактически убивает Вадим, и отец выгораживает сына. А кому достался бизнес Белова? Тут вообще неразбериха такая, что не знали, с какого края подобраться. Подписи сфальсифицированы, но документы составлены очень продуманно, как будто готовились сильно заранее. Тоже странно, но еще нелепее личность того, кто заполучил наследство Белова. Совершенно неизвестный в предпринимательской среде некто Арби Ибрагимов. Выскочил, как черт из табакерки. Еще вчера ничего о нем не было известно, и тут крупный бизнесмен. Ясное дело, лицо подставное. И еще тут был один. Зелимхан Бараев. Эту фамилию тоже запомним, еще всплывет. Покопай по нему, мой тебе совет. Но связи с Порецким найти не удалось. Хотя, повторяю, особо времени на поиски не было. Дело у меня отобрали в течение 2 недель. Передали в другой отдел, и там как-то по-тихому свернули. Делая пометки в своем блокноте, Астахов пытался сложить кусочки мозаики в цельное полотно, но пока что вопросов было больше, чем ответов. «Так, а дети Белова? Стаса так и не нашли, а Лиду обнаружили убитой. Что написали в качестве причины смерти девушки?» На секунду Астахову отчетливо показалось, что в тускловатом свете беседочной лампы на лице у Турчакова промелькнула смесь негодования и ярости. «Убийство. Такое не забудешь. 23 ножевых ранения, множественные ушибы, переломы. Перед тем, как с ней расправиться, над ней издевались так, что до сих пор холод по коже, стоит только представить. Судмедэксперт, который делал заключение, тогда в личной беседе многими догадками поделился. Вот только внести все это в дело он так и не успел. Буквально на следующий день после нашей с ним беседы стало известно, что он умер. Вроде как траванулся алкоголем, метиловый спирт. Он-то, конечно, был пьющим, но согласись, что само совпадение неприятное». Залпом осушив остатки вина в стакане, Турчаков налил второй стакан до самых краев и снова пригубил напиток, погружаясь в тяжелые воспоминания. Повисла неловкая и очень тягостная пауза. Астахов не торопился высказывать свое мнение об услышанном, словно боялся нарушить ход воспоминаний бывшего шефа. «Если в общих чертах, то по делу Белова на этом все. Детали при необходимости смогу восстановить, если понадобится. Но вот теперь представь, Слава, если этот Белов-младший все-таки выжил. Каково парню жить-то со всем этим? Не удивлен, что он взял след, пусть даже спустя столько времени. Плохо только, что твоя сестра во все это вляпалась. Да Стас этот вроде нормальным кажется. Жаль, что по ту сторону закона», — осторожно высказал свое мнение Астахов. «Слава, у вас это семейное», — усмехнулся Турчаков. «Ты-то сам хорош. Вспомни, из-за чего тебе пришлось уйти со службы. Ты вообще-то сам едва не оказался по ту сторону закона. Хотя, отдаю должное, ты тогда за несколько дней раскрыл то, что мы пытались полтора десятилетия собрать по фрагментам. Вот только методы тебя подвели, конечно. Хотя и жаль. На самом деле у тебя были отличные перспективы карьерного роста. И ты ведь это понимал. Быстро разобрался, кого тебе взять выгоднее, а кого можно и отпустить». Астахов напряженно улыбнулся, не желая продолжать разговор в этом русле. Дело было почти двухгодичной давности, и ворошить его не хотелось. Тем более в свете того, что его бывший шеф в свое время едва звания не лишился из-за запутанного следствия по делу некоего Макса Климова, воскресшим через полтора десятилетия, но уже не бандитом, а респектабельным бизнесменом и гражданином Италии, и фигурантом нового дела, которое досталось Астахову. «Да», словно прочитав его мысли, подытожил Турчаков, «жизнь порой бывает причудлива». Астахов согласился и, сославшись на позднее время, засобирался к выходу. Турчаков вызвался проводить. «Так понимаю, за рулем не ты, раз от вина не отказался», — уточнил Иван Антонович. «Нет, все в порядке, не волнуйтесь», — заверил его Астахов, и от умудренного опытом следователя не укрылось легкое напряжение в голосе собеседника. Черный внедорожник, в который сел Астахов, в считанные секунды исчез в темноте небольшого переулка. Но наметанный взгляд бывшего старшего следователя Ивана Турчакова мгновенно узнал водителя внедорожника. Им был тот самый Климов, чье дело самым странным образом закрылось много лет назад.